Второе. Тиберий прислал в Брундизи две преторианские когорты. И, кроме того, повелел магистратам Калабрии, Апулии и компании воздать последние почести памяти его сына. В соответствии с этим прах Германика несли трибуны с центурионами. Им предшествовали нечищенные, смотри примечание первое, и лишенные украшений значки и опущенные вниз фасции. И когда шествие проходило через колонии, простой народ в черном и облачившийся в тробеи, смотри примечание второе, всадники, смотря по достатку места, сжигали ценные ткани, благовония и все, что предусмотрено похоронным обрядом. Примечание первое. В знак траура. Примечание второе. Тробея, парадная одежда, белый плащ с пурпурными полосами, а в правлении императоров – пурпурный плащ, который в торжественных случаях надевали всадники и авгуры. Конец примечаний. Выходили навстречу и жители остававшихся в стороне городов. Принося жертвы душам усопших, смотри примечание третье, и воздвигая им жертвенники, они изливали свою печаль в слезах и горестных восклицаниях. Примечание третье. Душам усопших, манам, римляне воздавали божеские почести. Конец примечания. Страница 83. Друз с теми детьми Германика, которые оставались в Риме, смотри примечание четвертое, и его братом Клавдием проследовал в Тарацину. Примечание четвертое, то есть с Нероном, Друзом, Агриппиной и Друзиллой. Конец примечания. Погребальное шествие заполнило дорогу. Тут были консулы Марк Валерий и Марк Аврелий. Они успели уже вступить в должность. Сенат и значительная часть населения Рима, которые шли нестройной толпой. Никто не сдерживал слез, и никакой лести здесь не было, так как все хорошо знали, что Тиберий обрадован смертью Германика и едва это скрывает.